Поднявшееся солнце освещает карету с изодранным верхом и 9 мрачных душ народу. А вернее сказать, разных народов душ. Анлен головой вертит, озирается. Как нога? Это я спросить хочу. Но лишь гляжу на эту ногу и решаю промолчать. Нога как нога. Все нормально. Никаких страшных шрамов и прочих нарушений в форме. Если бы я ночью сам не перевязывал, ничего бы и не подумал. Нет, все ничего. И лучше оставить свои мысли при себе. Один из гномов то ли нам рассказывает, то ли перед самим собой оправдывается. Эти лесные на больших дорогах еще ни разу не появлялись. Манера у них такая. Ночью засады делать и к себе народ тащить. Кого потом на продажу, обратно, а кто и с ними остается. А ночью в лес идти — дело гадкое. Эти-то хоть живых народов разбойники. А кроме них, там можно еще повстречаться. Мне противно и стыдно слушать это бормотание. Сижу и кляну себя последними словами. Ну и остальную публику, конечно, не забываю. Чисмет, видать, тоже терзается. Выспрашивает Гренью, кто это такой на нас налетел. Эльф не очень вразумительно объясняет, что это разбойники, которые не хотят жить в мире и согласии. Анлен просто сидит и на меня глазами сверкает. Не уберег я ларба ейного. Но уж я-то откуда могу знать? Так в тягостном настроении до ближайшей станции и добираемся. Смотритель охает, ахает, словом страдает, но поспать не дает. Пересаживают нас в новые экипажи, уже откровенные телеги, разве только что опять сверху матерчатым. И гони, погоняй. Эльфы, между прочим, опять без оружия. Местные гномы и лук, и меч отбирают. Я специально смотрел. Несмотря на толчки и тряску, пристраиваюсь и кемарю перегона 3. А Анлен все так и сидит, вздыхая горестно. Я ее утешить пытался, да где там? Она меня, небось, уже виновником всего твердо считать решила. А местность, по которой мы движемся, потихоньку становится все обжитее и обжитее. На лужайках овцы кормятся, поля тоже явно чем-то культурным засеяны, деревеньки встречаются, садами обсаженные, но пепелищ подозрительно много, и все свежие, чуть ли не дымятся. И кое-где уже заново строительство идет. Так до вечера и даже до ночи. В темноте-то тут-то там горят огни. Навстречу все чаще попадаться начинают разного рода транспортные средства на гужевой тяге. А часам к 11 обе наши телеги вливаются в большой караван. Повозок 10 или 20 не разглядеть. На передний фонарь краснеется. И бежит этот караван со скоростью весьма немаленькой. Дорога и укатанная, и утрамбованная. Если б не пыль, ехать было бы совсем приятно. А что в караване везут? В основном подводы грузовые, и лежит на них что-то круглое в брезент затянутое. Вот сбоку возня. Ар додремал, уселся поудобнее, глотнул пыли и руку мою в свою берет. Штука не хитрая, но надежная. Что-то вроде азбуки Морзе на ощупь. Причем не только слова можно передавать, но и выражение, словом, азбука глухонемых. Итак, Ар мне пересказывает содержание беседы Гренью и Карами. И тот, и другой ничего хорошего от поездки в столицу не ждут. Гренью от своей тысячи оторвали под предлогом получения новых указаний, но он считает, что его разжалуют и отправят в южное войско, что позорно и обидно. Причину такой уверенности Ар не понял, но вот Карами тоже согласен, так и сказал, что ни за чем хорошим от войска, идущего на запад, никого отрывать не будут. Ар прибавляет от себя. И вообще, Мне кажется, что гномы конвоируют не столько нас, сколько эльфов. Такие вот пироги с котятами. Получается, что мы идем до Вескон с арестантским транспортом? Ладно, поглядим, что будет впереди. Лезу глядеть в прямом смысле слова. Ветерок пыль сносит, и я наблюдаю впереди скопище огней вдали и два могучих огня поблизости. Костры по приближении, оказывается, разведены на двух невысоких башнях, а между ними поперек дороги подвешено бревно. Пеший еще проползет, а вот конному никак. По внешнюю же сторону дороги в оба края уходит ров, облицованный камнем, глубины неясные, а за ним невысокий вал. Возницы спешиваются и идут навстречу караулу. Несколько коротких разговоров, и оказавшиеся за бревном ворота раскрываются, а бревно медленно идет вверх. Костры вспыхивают пламенем прямо нестерпимым, светло как днем, а караван медленно движется между ними. Стража внимательно каждый транспорт осматривает. Затем ворота остаются сзади, и мы уже, по-видимому, на территории столицы. Очень трудно разобрать, где мы едем. Можно ориентироваться только по костеркам, горящим на башенках тут и там. Рулим мы между ними довольно долго, пока не останавливаемся около длинного каменного строения с небольшой дверью и двумя факелами в держалках над нею. Встречающие, люди и гномы, очень вежливо разводят нас по комнатам, а вернее сказать, по камерам. Каждое одноместное помещение, узкий каменный мешок с высоким маленьким окном, нары сбоку. Впрочем, на нарах лежит тюфяк. Стоит же опять светильник с открытым огнем. Словом, комфорт, если учесть дорогу без роздыху. Решаю, что утро вечера мудреней, и валюсь на кровать. А из матраса в ответ на это списком вылезает мышка и неторопливо удаляется в тень. Утра ждать долго не приходится. Не выспавшегося, еще от путешествия в себя не пришедшего, ведут меня в общий зал. А там уже вся компания в сборе. Ар сглатывает всю ту же вечную лепешку и сообщает. «Нас сегодня к Уранаху поведут. Будет разговор». Тисамет кивает, а Анлин добавляет что-то в смысле «надо попросить освободить наших». Ишь, как ей все просто. Короли тоже не все могут. Я это на своей шкуре испытал, но молчу. Радужных надежд не трогаю. А пока что надо себя в порядок привести. В таком виде ни один уважающий себя король с нами серьезно и говорить не будет. Гном-стражник согласен и любезно ведет к нашим манаткам. И кое-как, приодевшись, в сопровождении почетного караула из трех гномов и двух заросших мужиков с копьями, мы торжественно направляемся к Серебряному замку. Он высок и виден отовсюду. Действительно, светло-серый и даже посверкивать пытается. А остальной город застроен хаотично. Улицы можно узнать только по наезженной земле. Дома разные. Дерево, камень, мрамор даже есть. Народу не густо. Все больше люди. Но есть и эльфы, и краболовы, и волосатенькие на встречных телегах правят. На нас поглядывают, но так, чтобы незаметно. Честь блюдут. В круглом такая вот процессия в раз бы толпой обросла. А тут мы спокойно до замка доходим. Стены замка выложены. Растопчи меня, блоха, если не алюминиевыми плитками, посеревшими, конечно, но еще сохраняющими блеск. А если приглядеться, то видно, что здесь достаточно часто драят и шлифуют их. Но вот откуда его столько тут? Вон! В средних землях гномы за алюминием чуть ли не в преисподнюю лазили, да и погорели на этом. Прямо на жиле огненный сидел. Они его расшевелили. Ну, правда, жила была не просто самородный алюминий, а активный сплав. На земле такое невозможен, хотя и самородный алюминий тоже. Пока я об этом размышляю, нас внутрь заводят, ведут по коридорам, темным. То галереями светлыми, несколько раз передавая из рук в руки. Теперь стража исключительно из эльфов навербована. Еще один коридор буквой «Зю», и перед нами тронный зал. Так я понимаю. Высокий, светлый, мрамор и стекло. Окна в полу отражаются. По стенам, как положено, караулы стоят, а у стены напротив куранах самолично. Ничего особенного. Эльф как эльф, только на троне сидит, и на волосах обруч из красного прозрачного камня, целиком тесанный. Так мне отсюда кажется. С обоих боков по три трончика, поменее. На них сидят гном, человек с бородой до пояса, но моложавый, еще один гном, корявый до безобразия. Два эльфа и краболов. Вот уж кого не ожидал в совете увидеть. На советниках того же плана обручи, но зеленые. Тоже, видать, чины немалые.